33 дня стояли святополк Владимир Давыд Игоревич и сыновец святополка Ярослав Ярополчич около Стародуба, а на 34-й день горожане запросили пощады. Они пришли к Олегу, попросили у него прощения и сказали, чтобы он мирился с братьями, потому что они, горожане, более такого утеснения и голода не перенесут. Молча выслушал Олег горожан и не ответил им. Приступ означал бы гибель для города, который победители разнесут на куски, возьмут людей в полон, вынесут все из домов. Как может он после этого вновь появиться в Стародубе? А жизнь была еще долгой, и кто знает, не нужен ли будет ему этот город впредь в борьбе с братьями. Приступ мог бы означать гибель или плен и самого Олега, а следом за Стародубом откроет неприятелям ворота и Чернигов, и иные тянущие к нему города, и тогда снова изгойство, метание по дальним весям и градам. Смирив гордость, Олег послал к братьям своих бояр говорить о мире. Святополк потребовал, чтобы Олег вышел из города вместе со своими ближними людьми. При этом великий князь обнадежил Олега, что вреда ему не будет никакого. И вот они сидят друг против друга в святополковом шатре, Олег и Владимир Мономах. Олег тих и мрачен, он не поднимает глаз, на все соглашается, а братья вершат над ним приговор. При каждом резком движении в дверях Олег вздрагивает, растерянно оглядывается. Вот так же не раз прежде на переговорах русские князья поднимали на мечи своих братьев и племянников. Но переговоры идут спокойно, и напряжение в шатре спадает. Святополк и Мономах лишают Олега Чернигова, но оставляют город за Святославичами. Кто там будет сидеть, определит съезд князей. Младшим Святославичам отдают Северу и тму Таракань. Еще прежде братья договорились, что Олегу, ради его беспокойного нрава, союза с половцами и многих несчастий, которые он принес русской земле, братья определили лесной Муром. Пока же они указали ехать к брату Давыду в Смоленск. Теперь, кажется, вновь стала подниматься звезда Мономаха. Снова в его руках были и Новгород, и Ростов, и Суздаль. Чернигов же без князя не опасен. Его возвращение в руки Мономаха был вопросом времени. Братья потребовали от Олега, чтобы он после этой войны в будущем году ехал вместе с остальными князьями в Киев для разбора всех расприй и объединений сил против половцев. Олег здесь же, в шатре, целовал на том крест. Мономах смотрел, как Олег соглашался на все, что говорили ему князья, как быстро, будто нехотя, целовал тяжелый серебряный крест, поданный ему переяславским попом, и понимал, что война с черниговским князем только началась, что много еще несчастий принесет их Катора с Олегом. Несчастий и всему Ярославовому роду, и русской земле. Олег, по-прежнему не поднимая глаз, встал, небрежно попрощался с братьями и быстро вышел из шатра. Снаружи долетели резкие вскрики всадников, всхрап коней и топот копыт. Олег уходил в сторону Смоленска, и где он появится в ближайшие недели, и что от него можно было ожидать, этого не знал никто. Радостный ходил по шатру святополк. Он впервые одержал верх над сильным соперником. В его городе будет большой съезд князей. Мономах честно по-братски принимает его за великого князя. А иметь такого союзника, как Мономах, — это большая удача. Вот и сейчас Владимир не потребовал себе Чернигова, а уступил его Святославичам. А Мономах задумчиво смотрел на горящие свечи, следил за качанием слабых желтых огоньков, думал о будущем, о своих переяславских делах, о сыновьях, о ничейном пока Чернигове и о том, что не сможет он пока в обход Святославичей взять Чернигов и выдержать новый позор и изгон, если Святославичи одержат верх, А это вовсе нельзя исключать, потому что в Чернигове еще слишком много противников и Всеволода, и его самого. Ждать и только ждать, копить силы, убирать этих волков с дороги одного за другим, не выступать против всей стаи.